Проделав над телом Оха все необходимые ритуалы, убитый горем Камио вернулся в свою нору. Раньше он скептически относился к идее бессмертия души, но теперь, после того, как он собственными глазами видел существо со сверкающим нимбом вокруг головы, приходилось изменить свое мнение. Но главное, Камио не мог примириться с мыслью, что никогда больше не увидит Оха. А если душа умирает вместе с телом, вечная разлука неизбежна. Запах Оха по-прежнему стоял в ноздрях Камио, и лис знал, запах этот не исчезнет до конца его дней. Они с Оха так много пережили вместе, бесчетно зим и лет минуло с тех пор, как они повстречались. Неужели смерть одним касанием способна стереть то, что было между ними? Пусть недвижная плоть Оха коченела, он верит, душа ее жива и ждет встречи с ним. Да, но где? Неужели в обители душ, которую Оха называла Дальний лес? Если это так, Оха уже соединилась там с Ахо, своим покойным мужем. Наверное, ему здесь следует ревновать, — подумал Камио. Но при мысли, что в пристанище мертвых Оха не одиноко, он испытывал лишь радость. Доведись ему самому встретиться с Ахо, они, скорее всего, понравились бы друг другу. Это здесь, на земле, без ревности, не обойтись. В тот же день, позднее, Камио опустился вдоль по насыпи к дочери. Он не стал заходить в нору, чтобы домочадцы Митс не вообразили, что он претендует на их владение. Остановившись у входа, Камио окликнул дочь. Митс высунулся из норы. «Камио!» — удивилась она. «Что случилось?» «Я думаю, тебе следует знать. Твоя мать умерла». Некоторое время Митс молчала, потупившись. «Возвращайся быстрее домой, Камио», — произнесла она, наконец. «Не стой на снегу. День сегодня морозный». «Я не заметил», — сказал Камио. «Должно быть, ты права». Он повернулся, чтобы уйти, когда Митс окликнула его. «Отец?» Камио вздрогнул. Лисы обычно обращаются к родителям по имени, и Митс звала его так с тех пор, как была совсем крошкой. «Да, знай, ты не одинок. Я разделяю твою печаль. Мне будет не хватать Оха, но она ушла туда, где ей хорошо». «Надеюсь», — откликнулся Камио. «Знаешь, я все время твержу себе об этом». Он поспешил расстаться с дочерью. Она слишком походила на мать, и ему больно было глядеть на нее. Чем же он будет теперь заполнять бесконечные пустые дни? Думал он, двигаясь вдоль насыпи по направлению к дому. Он поднял взор к белому зимнему небу, но не нашел ответа среди растрепанных облаков. Добравшись до норы, их Оха норы, он с удивлением увидел, какая она большая и пустая. Когда Оха была жива, стоило одному шевельнуться, и он касался другого, теперь каждый звук эхом разносился в гулкой тишине.